Глава 20. Врач на другой планете. Космическая медицина. В основе многих научных открытий лежит парадоксальный принцип. Мы намеренно создаем себе трудности, ищем решения еще не существующих проблем, и эти решения потом оказываются бесценными в более простых ситуациях и менее экстремальных условиях. Классический пример – история с созданием точных часов. Английским мореплавателям нужно было научиться определять свое местоположение в открытом море, где единственными ориентирами служат солнце и звезды. Часы, показывающие точное время по Гринвичу, позволяли по высоте солнца в полдень вычислить долготу. Если задуматься, космические полеты мало чем отличаются от морских путешествий. Оказавшись вдали от Земли, сталкиваешься с проблемами, которых просто не существует на берегу. Эта проблема становится еще острее при полетах к другим небесным телам. В экстренной ситуации на МКС космонавт может вернуться домой за несколько часов. С Луны этот путь займет 3 дня, а вот с Марса – месяцы. Да и то лишь, когда положение планет благоприятно для возвращения, то есть раз в 26 месяцев. «Отправившись к Марсу, вы уже не сможете повернуть назад», пишет Томмазо Гедини, глава отдела механической инженерии ЕКА. «Придется пройти весь путь туда и обратно, а это минимум 1,5 года. В первых полетах экипаж будет небольшим, около 6 человек, и среди них обязательно должен быть врач, которого мы называем хирургом МакГайвером». Операция в невесомости. В июле 2019 года грузовой корабль SpaceX доставил на МКС необычный прибор – 3D-принтер для биологических тканей, получивший название 3D Biofabrication Facility – BFF. Как и формирование белковых структур, рост клеток и тканей сильно зависит от гравитации, особенно когда речь идет о выращивании искусственных органов. Невесомость открывает новые возможности – она позволяет послойно создавать ткани, используя, например, стволовые клетки. BFF использует в качестве биочернил белки, полученные из тканей и зрелых человеческих клеток, стволовых или плюрипатентных, и печатает из них живую ткань. Первые эксперименты уже позволили создать образцы сердечной ткани и элементы человеческого мениска. Параллельно идет работа над другими проектами. Компания Lambda Vision разрабатывает технологию печати искусственной сетчатки, а немецкий Центр авиации и космонавтики, DLR, создает аварийный набор для печати лоскутов кожи при ранениях. ЕКА уже давно работает над внедрением подобных медицинских технологий. В 2019 году агентство возглавило консорциум, в который вошли компании OHB System AG и Blue Horizon, а также клиника Дрезденского технического университета. Им удалось напечатать на 3D-принтере фрагменты кожи и кости из стволовых клеток, специально для использования в космосе. Как пишет Томмазо Гедини в своей книге «Человек звездный», мы научились создавать кожную ткань из фибробластов и плазмы, материала, в который легко получить у членов экипажа. Для выращивания костной ткани использовали ту же технологию, но добавили фосфат кальция в качестве питательной основы. После имплантации костная ткань полностью поглощает его и использует для роста. Теперь мы можем воссоздавать кожу и кости, не прибегая к трансплантации из других частей тела, ведь в космосе дополнительные раны заживают с трудом. А поскольку ткани выращиваются из собственных клеток пациента, исключен риск отторжения. Это только первый шаг масштабного проекта. Наша цель – сделать регенеративную медицину и печать человеческих тканей доступными в космосе и на других планетах. Мы определяем, какое оборудование потребуется на борту, как должны быть устроены операционные и стерильные помещения, какая роботизированная поддержка и искусственный интеллект нам необходимы. Изучаем, какие еще ткани нужно научиться воспроизводить, чтобы в итоге создавать целые органы. Мы планируем установить такой принтер на МКС. Это позволит выращивать ткани из стволовых клеток наших астронавтов прямо в космосе и проверять, как они ведут себя в условиях длительных полетов. а также разрабатывать персонализированные лекарства для каждого участника будущих экспедиций. Если представить человеческое тело как машину, которая может выходить из строя, то космос становится идеальной лабораторией для создания запасных частей. И эти технологии неизбежно найдут применение в земной медицине. Гедини продолжает. Возьмите любую технологию. Микропроцессоры, цифровые камеры, новые материалы и конструкции. Для работы в космосе все должно быть компактнее, экономичнее, устойчивее к экстремальным условиям и удобнее для транспортировки. Это требует предельной оптимизации и миниатюризации каждого элемента. Но созданные для космоса технологии не остаются там навсегда. Они становятся доступными всему человечеству, делая оборудование дешевле и надежнее. То же самое произойдет с биопечатью и регенеративной медициной. Разработанные для космоса, эти технологии найдут широчайшее применение на Земле. Ставки невероятно высоки. Мы сможем проводить трансплантации без доноров, списков ожидания и риска отторжения. Лечить тяжелые травмы без дополнительных хирургических вмешательств. Тестировать новые лекарства прямо на выращенных органах, сводя к минимуму испытания на животных и людях. МКС также оснащена принтером для работы с пластиком. Он выполняет похожую функцию – печатает запчасти и инструменты прямо на станции. Теперь не нужно ждать недели или месяца, пока их доставят с Земли, или тратить драгоценное место и деньги на транспортировку запасных деталей. Что космос дает Земле? Каждое из этих достижений – результат колоссальной работы ученых, создавших технологии и методики, способные изменить жизнь людей к лучшему не только в космосе, но и на Земле. Это особенно важно, если вспомнить о постоянной нехватке донорских органов или о таких неизлечимых дегенеративных заболеваниях, как пигментный эритинит. А что если взглянуть на эти технологии в контексте другой планеты? Тогда их потенциал раскрывается еще ярче, а практическая польза оказывается куда больше, чем можно было ожидать. Возможность напечатать лоскут кожи для лечения ожога или травмы в сотнях миллионов километров от Земли – одно из главных достижений космической медицины. Но самое удивительное – насколько земным может быть применение этих технологий? Работа в развивающихся странах, в отдаленных деревнях и больницах без современного оборудования, материалов и квалифицированных врачей во многом напоминает космическую медицину. Разработка научных методов, инструментов и протоколов для марсианской экспедиции поможет спасать жизни в пустынях, в городах, пострадавших от природных катастроф или пандемий. В 2020 году это наглядно продемонстрировал проект ICU Train – поезд-госпиталь с клиниками и отделениями интенсивной терапии, где космические технологии объединились с железнодорожными, системами кибербезопасности и искусственным интеллектом. Впрочем, медицина далеко не единственная область орбитальных исследований. Например, американская корпорация Procter & Gamble, мировой лидер в производстве потребительских товаров, использует МКС как уникальную лабораторию для изучения молекулярной структуры своей продукции. Результаты этих экспериментов помогают улучшать качество товаров, которыми пользуются почти 5 миллиардов человек. От шампуней и стиральных порошков до зубных паст и средств для бритья. Неудивительно, что компания занимает более 20% мирового рынка. В постоянно обновляемом списке экспериментов НАСА можно найти десятки компаний, от стартапов до транснациональных гигантов и фармацевтических концернов. Все они вкладывают средства в исследования, стремясь усовершенствовать формулы, материалы и технологии производства. Уже много лет частный бизнес использует орбитальную инфраструктуру, созданную государствами, как площадку для инноваций. Здесь совершенствуются существующие продукты и рождаются совершенно новые. Космос стал настоящим катализатором идей и возможностей. У этой истории уже немало ярких страниц. Но самое интересное, похоже, только начинается.